Продолжение следует. Милан Кундера. Вальс на прощание. А доктор Шкрета и вправду чудак, или он таким притворяется? Я думаю об этом с тех пор, как знаю его. Чудакам живется неплохо, если им удается заставить людей уважать свое чудачество. Доктор Шкрета чудовищно рассеян. Посреди разговора забывает о том, о чем говорил, и на раз болтается на улице, приходит в кабинет на 2 часа позже положенного. Каким бы чудаком он ни был, надеюсь, он лечит тебя неплохо. Вроде бы так. Но нам всем кажется, что врачебная практика для него дело второстепенное. Что-то, что отвлекает его от куда более важных замыслов. Завтра, к примеру, он будет играть на барабане. Постой. Это действительно так? Ну, похоже на то. По всему курорту расклеены афишки, что завтра здесь состоится концерт знаменитого трубача Климы. А вместе с ним будет играть на барабане пан главный врач Шкрета. Невообразимо. Вообще-то меня не удивляет, что Шкрета вздумал играть на барабане. Шкрета самый большой мечтатель, какого я знаю. Никто не относился к нему серьезно. Все считали его неисправимым мечтателем. Пусть необычайно ловким и предприимчивым, но разве что в царстве грез. Все-таки мне непонятна твоя странная любовь к нему. На него ведь положиться нельзя. Не совсем так. Когда-то он мне очень помог. Собственно, никто не помог мне в жизни так, как он. Яков запустил пальцем на грудный карман пиджака и вытащил оттуда свернутую тонкую бумажку. Развернул. В бумажке лежала голубая таблетка. Что это? Яд. Он у меня более 15 лет. Пока отматывал срок в тюрьме, я кое-что понял. Человек должен быть уверен хотя бы в одном, что он хозяин своей смерти и может выбрать для нее время и способ. Если у тебя есть такая уверенность, ты способен многое выдержать. Он был у тебя и в тюрьме? К сожалению, нет, но я достал его тотчас по возвращении. Но тогда он был тебе уже не нужен? В этой стране человек никогда не знает, когда он может ему понадобиться. И потом, это для меня дело принципа. Человек должен получить яд в день своего совершеннолетия. Чтобы жить с сознанием, что он хозяин своей жизни и смерти. Как ты его достал? Шкрета на первых порах работал биологом в лаборатории. Он изготовил таблетку сам, немало не колеблясь. Возможно, потому что он чудак. Возможно, но главное потому, что понимал меня. И сегодня я хочу отдать ему эту таблетку. Больше она мне не понадобится. Тебе уже не грозят никакие опасности? Завтра утром я навсегда покидаю эту страну. Я получил приглашение в университет, и наши власти позволили мне выехать. Правда? Я страшно рада, что тебе это удалось. Здесь ты уже до конца жизни личность подозрительная. Тебе даже твоей настоящей работой не заняться. При этом постоянно толкуют о любви к родине. А как можно любить страну, где ты лишен права работать? Я лично не испытываю никакой любви к отечеству. Это плохо с моей стороны? Не знаю. Правда лишь в том, что я лично достаточно дорожил этой страной. Возможно, это и плохо, но я не чувствую себя ничем обязанной. Не печальные воспоминания человека обязывают. К чему обязывают? Ведь дерево не чувствует себя дома там, где не может расти. У дерева дом там, где для него есть влага. У тебя здесь достаточно влаги. В общем, да. Когда мне наконец разрешили учиться, я обрела все, чего мне не хватало. Буду заниматься своим естествознанием, ни о чем другом не хочу знать. А, кстати, когда ты уезжаешь? Завтра. Так скоро? Пожалуйста, не торопись так. Я не тороплюсь. Не торопись, ну. Что за радость, значит, что ты приехал сюда лишь за тем, чтобы сказать мне прощай. Ну, увидим. Шкрета тоже уговаривает меня задержаться. Ну, конечно, ты должен задержаться. У нас друг для друга так мало времени. Сейчас мне опять надо идти на процедуру. Я провожу тебя. Правда? На столе в развернутой бумажке лежала голубая таблетка. У Якова мелькнула мысль, что эта голубая таблетка — драма его жизни. Драма одинокая, почти забытая и, по всей вероятности, неинтересная. И он подумал, что уже пришла пора избавиться от этой неинтересной драмы, быстро попрощаться с ней и оставить ее в прошлом. Он снова завернул таблетку в бумажку и сунул ее в кармашек пиджака. Жена сидела на скамейке в парке уже не весь сколько времени и не могла сдвинуться. У тротуара остановился маленький автобус, а за ним крытый зеленый фургон, из которого до слуха Жены доносились завывания его собак. Дверь автобуса отворилась, и вышел пожилой мужчина с красной повязкой на рукаве. Мужчина прокричал внутри автобуса какую-то команду, и из двери вышел старик, на рукаве которого была такая же красная повязка, а в руке длинный трехметровый шест с проволочной петлей на конце. Мужчина выкрикнул команду, и отряд стариков бросился в парк. У березы посреди газона носилась дворняжка. Старик вытянул вперед шест, пытаясь накинуть на ее голову проволочную петлю. Проволочная петля неуверенно качалась над головой дворняжки, и та с любопытством следила за ней. На помощь старику с другой стороны подбежал еще один, у которого руки были сильнее, и дворняжка в конце концов оказалась в проволочном ошейнике. Из кустарника вынула такса. Отец уже протянул к ней шест, но песик вернулся и бросился к мальчику. Он поднял его и прижал к груди. Но на помощь отцу Ружену прибежали другие старики и вырвали таксу из объятий мальчика. Мальчик плакал, кричал, отбивался от стариков, но они скрутили ему руки и зажали рот, так как его крики привлекали внимание прохожих. Те оглядывались, но боялись вмешаться. Ружене уже наскучило смотреть на отца. Дойдя до конца парка, она заметила Якуба. Лицо этого человека ей не нравилось. Оно казалось ироничным, а Ружена иронию ненавидела. Пойди сюда. Ну, пойди ко мне. В первую минуту она не поняла, почему он зовет ее. Смутила ласковость его голоса. И она не знала, как ему ответить. Но, оглянувшись, увидела, что за ней идет толстый боксер с человечьей уродливой мордой. Голос Якуба приманил собаку. Якуб взял ее за ошейник. Пойдем со мной. Пойдем, а то тебе не сдобровать. Не отдайте нам собаку! Немедленно! Именем закона! Отойдите. Он бегал по парку! Меня. Он бегал по детской площадке! Беззаконие! Он ссал детям на песок! Кто вам дороже, дети или собаки? Пошли со мной. Ну, пошли, пошли. Собакам сюда вход запрещен. А что же так строго? Это дом для пациентов, а не для собак. А не хотите вы, барышня, взять в руки шест с петлей? Вы предпочли бы возить в колясках собак вместо детей. Якуб улыбнулся. Их взгляды схлестнулись, полные внезапной и обнаженной ненависти. Можно? Наконец-то ты дома, ищу тебя целый день. Где ты бродишь? Я был с Ольгой, а потом... Я это предполагал. Так тратить время, когда надо обсудить столько вещей. Я уже сказал Бертлифу, что ты здесь, и попросил его пригласить нас к себе. Ладно, Бобиш, ладно, да хорош. Его зовут Бобиш? Да, Бобиш, это пес и хозяин лесного трактира. Вот, его тут всякий знает. Ты отличный психолог. Сегодня ты должен как следует прощупать этого американца. То я не знаю, как и подступиться к нему. А у меня на него большие планы. В смысле этих иконок? Иконки — ерунда. Речь идет о более важных делах. Хочу, чтобы он усыновил меня. Усыновил? Вот именно. Для меня это дело жизни. Если стану его сыном, автоматически получу американское гражданство. Ты хочешь эмигрировать? Нет. Я провожу здесь серьезные опыты, и не хочу их прерывать. Об этом тоже собираюсь сегодня потолковать с тобой, потому что для них ты мне понадобишься. Но с американским паспортом я смогу свободно передвигаться по всему миру, иначе простому человеку отсюда никуда не выбраться. А я мечтаю побывать в Исландии. Почему именно в Исландии? Нигде лучше не ловится лосося. Сложность заключается лишь в том, что Бертлиф не настолько старше меня, чтобы быть моим отцом. Придется объяснить ему, что юридический статус приемного отца – нечто совершенно иное, чем статус отца настоящего. Он, пожалуй, поймет меня, но у него очень молодая жена. Моя пациентка. Послезавтра она приезжает сюда. Я послал Зузи в столицу, чтобы встретить ее в аэропорту. Зузи знает о твоем плане? Конечно. А как американец относится к этому? Том-то вся и загвоздка. Этот малый ни до чего не может додуматься сам. Поэтому мне нужно, чтобы ты прощупал его и посоветовал, как мне к нему подкатиться. А он уже ждет меня, Бертлиф уже ждет. Ну, а как быть с Бобишем? Пани трактирщица моя пациентка. 2 года назад она родила прекрасного ребятенка. Бобиша они очень любят, и тебе придется завтра отвезти его к ней. А пока дадим ему снотворное, чтобы он не докучал нам. Бертлиф приветствовал обоих гостей. Якуб, оглядев помещение, подошел к картине, на которой был изображен бородатый святой. Я слышал, что вы рисуете. Да. Это святой Лазарь, мой патрон. Почему вы сделали сияние голубым? Мне приятно, что вы об этом спрашиваете. Люди обычно смотрят на картину и совершенно не вникают в то, что видят. Сияние я сделал голубым, потому что... Оно на самом деле голубое. Да? Люди, привязанные к Богу, особенно сильной любовью, вознаграждены святой радостью, которая разливается по их душам и исходит из них наружу. Свет этой божественной радости спокойный, тихий. Имеет цвет небесной лазури. Постойте, вы полагаете, что сияние нечто большее, чем только изобразительный символ? Несомненно. Однако не стоит представлять себе, что головы святых источают его непрерывно, и что святые ходят по свету, как марширующие фонари. Ничуть не бывало. Лишь в определенные минуты большой внутренней радости из них изливается голубоватое сияние. В первые века после смерти Иисуса, когда было много святых, много тех, кто знал их близко, в цвете сияния никто не сомневался. На всех картинах, фресках того времени вы увидите его голубым. Лишь с пятого столетия художники начинают изображать его другими цветами, скажем, оранжевым или желтым. Я этого не знал. А надеюсь, вы не забудете о том незадачливом отце. Для меня это очень важно. Да нет. Все благополучно кончится. Яков, ну о чем речь? Получив объяснение, надо оценить благородный такт обоих мужчин. Даже Якобу они не назвали имени отца. Он проявил к незнакомцу, зачавшему ребенка, большое сочувствие. Кто из нас не пережил подобных мук? Это одно из великих испытаний. Тех, кто не выстоит в нем и станет отцом, вопреки своей воле, ждет пожизненный крах. Впоследствии они становятся злобными, как все проигравшие люди желают такой же участи всем остальным. Друг мой, и это вы говорите счастливому отцу. Если вы задержитесь здесь еще дня на два, на три, вы увидите моего прекрасного сына и откажетесь от того, что вы только что сказали. Да, не откажусь. Ибо вы стали отцом не вопреки своей воле. Слава Всевышнему, нет. Я отец по воле своей и по воле доктора Шпрета. Ой, ну, взгляд на отцовство, чем у тебя. О чем, кстати, свидетельствует и беременность Зузи. Единственное, что вселяет в меня некоторый скепсис в отношении деторождения, так это неразумный выбор родителей. Уму непостижимо, как это уроды отваживаются размножаться. Они верно думают, что бремя уродства станет легче, если им поделиться с потомством. Ну, это эстетический расизм. Нельзя забывать, что не только Сократ был уродом, но и многие знаменитые любовницы не отличались телесным совершенством. Эстетический расизм едва ли не всегда является проявлением неопытности. Те, что не слишком глубоко проникли в мир любовных радостей, могут судить о женщине лишь по внешнему виду, но те, кто по-настоящему познали их, понимают, что глаза способны приоткрыть лишь малую толику того, чем женщина может одарить нас. Когда Бог призвал человечество любить и размножаться, Он принимал во внимание, пан доктор, и уродливых, и красивых, да. Впрочем, я убежден, что эстетические критерии от дьявола, а не от Бога. В раю уродство и красота не различались. В моем нежелании размножаться эстетические доводы не играют никакой роли. Я могу привести десяток доводов, почему не следует становиться отцом. Да, говорите, мне любопытно. Прежде всего, не люблю материнство. Нынешний век разоблачил все мифы. Материнство последнее и наибольшее табу, но в нем скрывается и наибольшее проклятие. Нет сильнее привязанности, нежели привязанность матери к ребенку. Но эта привязанность навсегда калечит душу ребенка и с взрослением сына уготавливает матери самую жестокую любовную муку, какая существует. Я утверждаю, что материнство — проклятие, и не хочу его множить. Далее. Есть еще и другие причины, по которым я не хочу умножать число матерей. Я люблю женское тело и испытываю отвращение, представляя себе, как любимая грудь превращается в мешок для молока. Далее. И, конечно, нельзя не думать о том, в какой мир ты посылаешь ребенка. В скором времени его отберет у меня школа и станет вбивать ему в голову всяческие бредни, против которых я сам тщетно боролся всю жизнь. Далее. И, конечно, нельзя не думать о себе. В этой стране дети наказуемы за непослушание родителей, а родители за непослушание детей. Сколько молодых людей были выброшены из школ, потому что их родители попали в немилость. А сколько родителей смирились со своей трусостью до конца дней, лишь бы не навредить детям. Кто здесь хочет сохранить хотя бы частицу свободы, не должен иметь детей. Ну, вам остается привести еще 5 доводов, чтобы завершить ваши 10 заповедей. Последний довод настолько значителен, что он стоит всех 5. Родить ребенка значит выразить свое абсолютное согласие с человеком. Если у меня появился ребенок, то тем самым я как бы сказал, я родился, познал жизнь и убедился, что она настолько хороша, что заслуживает повторения. А для вас жизнь не была хороша? Я знаю лишь, что я никогда не мог бы с полной убежденностью сказать, человек — замечательное творение, и его следует умножать. Это от того, что ты познал жизнь лишь с одной стороны, причем наихудшей стороны. Ты никогда не умела жить. Ты всегда считал, что твой долг быть, как говорится, у первого источника, в самом эпицентре событий. А что представляли собой эти твои события? Политику. Но политика — это наименее существенная и наименее ценная сторона жизни. Политика — это грязная пена на реке, тогда как настоящая жизнь реки разыгрывается гораздо глубже. Детородные способности женщины изучаются тысячелетиями. Это надежная и солидная история. Ей совершенно плевать, какое нынче правительство укормило. Я исследующий нутро женщина, куда больше в эпицентре жизни, чем ты. Чуть было не лишившийся ее в своих постоянных заботах о благе народа. Архимед своими кругами, Микеланджело куском камня, Пастер своими опытами. Единственное, они изменяли жизнь людей и творили подлинную историю. Тогда как политики... Что тогда как политики? А я вот что скажу тебе. Если наука и искусство действительно подлинная арена истории, то политика, по сути, закрытая научная лаборатория, где производятся невиданные эксперименты над человеком. Подопытных людишек сбрасывают там в трюмы, затем вновь извлекают на сцену, прельщая их аплодисментами и устрашая петлей, предавая и принуждая к предательству. В этой лаборатории я работал лаборантом, но не раз бывал в ней жертвой вивисекции. Бесспорно, я не создал никаких ценностей, но я узнал лучше других, что такое человек. Вы знаете, я понимаю вас и знаю эту лабораторию, хотя сам никогда не был в ней лаборантом, а всегда был лишь морской свинкой. Война настигла меня в Германии. Женщина, которую я любил, выдала меня гестапо. К ней пришли, показали мою фотографию, на которой я был в объятиях другой женщины. Это ее ранило. А как вам известно, любовь нередко обретает форму ненависти. Я отправился в тюрьму с таким чувством, что меня туда привела любовь. А разве это не прекрасно очутиться в лапах гестапо и сознавать, что это, по сути, привилегия человека, которого слишком сильно любят? Так ведь? Да. Что меня особенно отвращало в человеке, так это то, как его жестокость, низость и ограниченность умеют напяливать на себя лирическую маску. Она послала вас на смерть. Да. Воспринимает как трепетное проявление раненой любви. Да. А вышли на виселицу ради ограниченной бабенки, исполненной сознания, что играете роль в трагедии, написанной для вас Шекспиром. Так вот, после войны она со слезами пришла ко мне. Я сказал ей, тебе нечего бояться. Бертлев никогда не мстит. Видите ли, я часто думаю о царе Ироде. Вы знаете эту историю. Он якобы узнал, что родился будущий иудейский царь. Из страха лишиться трона приказал истребить всех младенцев. Я представляю себе Ирода иначе, хотя знаю, что это лишь игра воображения. По моему мнению, Ирод был образованный, умный и очень благородный царь, проработавший долго в лаборатории политики и понявший, что такое жизнь и что такое человек. Ирод понял, что человека не следовало создавать. Кстати, его сомнения не были уж так неуместны и грешны. Если я не ошибаюсь, Господь тоже усомнился в человеке и увлекся мыслью перечеркнуть свое творение. Да, об этом сказано в 6 главе Бытия. «Истреблю с лица земли человеков, которых я сотворил, ибо я раскаялся, что создал их». Но, возможно, это была лишь минута слабости Господа, ибо, в конце концов, он позволил Ною сохранить себя в своем ковчеге и начать историю человечества сызнова. Можем ли мы быть уверены, что Бог никогда не сожалел о своей слабости? Но сожалел он или не сожалел, делать было нечего. Бог не может ставить себя в смешное положение, постоянно меняя свои решения. А что, если это был именно он, кто вложил свою мысль в голову Ирода? Можем ли мы исключить это? Ирод был царь, он отвечал не только за себя. Он не мог сказать себе, как я, пусть другие поступают, как хотят, я же размножаться не буду. Ирод был царь и знал, что обязан решать не только за себя, но и за других. И он принял решение за весь род людской. Человек плодиться не будет. И так началось избиение младенцев. Случилось это не по столь низкому поводу, какой приписывает ему традиция. Иродом двигалось самое, что ни на есть, благородное стремление. Высвободить, наконец, мир из когтей человека. Ваше толкование Ирода мне вполне нравится. Нравится настолько, что отныне я буду представлять себе избиение младенцем так же, как вы. Но не забывайте, что именно в то время, когда Ирод решил, что человечество должно прекратить свое существование, в Вифлееме родился мальчик, который избежал его ножа. Этот мальчик вырос и сказал людям, что существует лишь одно единственное, ради чего стоит жить. Любить друг друга. Возможно, Ирод был более образован и опытен, и Иисус по существу был юношей и многого о жизни не знал. Возможно, все его учение объясняется лишь его молодостью и неопытностью, если хотите, его наивностью. И все-таки за ним была правда. Правда? Да. Кто доказал эту правду? Никто. Я никто не доказал и не докажет. Иисус так любил своего отца, что не мог допустить, будто его творение было неудачным. Иисуса к этому вела любовь. Любовь, а вовсе не рассудок. А поэтому спор между ним и Иродом может разрешить только наше сердце. Стоит ли быть человеком или нет? В пользу этого у меня нет доказательств. Но я верю Иисусу, что стоит. Поэтому я и послал сюда свою жену полечиться. У доктора Шкреты. Вот, который творит чудеса. Да. И пробуждает к жизни дремлющие чрева женщин. Я пью его здоровье. Да. Добрый вечер. О, непостижимо. Как в этом захолустье, где ни в одном трактире не получит приличного ужина, нашему другу удается жить с таким комфортом? Бертлев запустил руку в открытую сигарочницу, стоявшую возле телефона и наполненную серебряными 50-центовыми монетами. Человек не должен скупиться. Я впервые вижу человека, столь вдохновенно верящего в Бога и умеющего при этом жить в такой роскоши. А вероятно, это потому, что вы никогда не видели истинного христианина. Слово «Евангелие», как вам известно, означает «радостную весть». Радоваться жизни – важнейший завет Христа. Если положиться на то, что нам говорили учителя, то христиане видели в земной жизни лишь еду и скорби и надеялись, что настоящая жизнь наступит только после смерти. Милые барышни, не верите учителям. А все святые только и занимались тем, что отрекались от жизни. Вместо того, чтобы любить, они истязали себя, вместо того, чтобы по телефону заказывать ужин, жевали корешки. Вы совсем не понимаете, святые барышни. Это были люди, бесконечно привязанные к наслаждениям жизни, но достигавшие их иными путями. Как вы думаете, что является высшим наслаждением для человека? Вы можете предполагать что угодно, но все равно не дойдете до истины, ибо вы недостаточно искренне. Это не упрек, ибо для искренности необходимо самопознание, а для самопознания время. Но может ли быть искренней девушка, которая так излучает молодость, как вы? Она не может быть искренней, поскольку не познала себя самою. Но если бы познала себя, она должна была бы согласиться со мной, что наивысшее наслаждение для человека — это быть предметом восхищения. Вы так не думаете? Я знаю лучшее наслаждение. Нет, едва ли. Едва ли. Едва ли. В комнату вошел официант, толкавший перед собой тележку, заставленную закусками. Застелив стол скатертью, он стал накрывать ужин. Бертлев, зачерпнув сигарочницы пригоршню монет, насыпал их ему в карман. Продолжение следует.